Глава девятая. Беготня. «Это кошмар какой-то! Страшный сон! Разбудите меня кто-нибудь!» «Могу ущипнуть незаметно», — говорит в мыслях Дюбук, — «только ты не спишь». «Дюба, ну как так-то? Половина единицы — это... У меня даже слов нет». «Это дерьмо. Но ты же сам подозревал, что потенциал в этом теле хреновенький». «Только я не думал, что настолько!» «Посмотрел?» — спрашивает Лариса. «Понял, почему тебе нельзя переводиться на боевой?» «Посмотрел», — возвращаю ей акт, — «но не понял». Она вздыхает и начинает объяснять. «К боевым магам есть особые требования. Одно из них — потенциал не меньше 2,5 единиц. Это минимум, стандарт — 3 единицы. А половинка... Прости, конечно, но с таким потенциалом тебе даже в алхимии будет сложно». «Да мне везде будет сложно, женщина!» «С половинкой ни одного нормального заклятия не сотворишь!» «Электролещ — мой максимум, походу. Потому что на нормальную молнию, например, маны тупо не хватит!» «Конечно, я могу еще прокачать резервуар. Но врожденный потолок все равно не пробить. Энергии мне всегда будет не хватать. А демоны? Фигушки мне теперь, а не дьявольская команда. Наверное, я даже Дюбу не смогу удержать, когда он снова вырастет». «Не боись», — говорит он, — «никуда я от тебя не денусь». Лариса Олеговна истолковывает мое молчание по-своему и начинает жалеть. «Ну, ты что, расстроился, Дмитрий? Как будто в первый раз о своем потенциале узнал». «Вроде того, — говорю я, — заново осознал, так скажем. Отговаривать тебя не буду. Если дар все же есть, надо учиться, — продолжает Лариса, — но советую остаться на целительском». «Не хочу». «Значит, отчисляешься?» «Нет. Перевожусь на боевой». «О боги, могильные!» — всплескивает руками женщина. «Но я же тебе объяснила! Ниже 2,5 единиц никого не берут!» «А меня возьмут! Хочу пройти практический экзамен!» «БМТ? Да ты с ума сошел! К тому же все равно не допустят!» «Допустят. Я пройду и поступлю на боевой факультет. Чеканю я, сейчас пойду к Сырку, то есть к декану Сырину Боровикову, и поговорю с ним». «Сырин Боровиков тебя точно пошлет», — вздыхает Лариса. «А вот и нет. Я знаю к нему подход». «Откуда тебе знать?» «Магистр Дум рассказал», — бормочу я. «Эх, Думов», — Лариса качает головой, — «доигрался все-таки. Жаль его». «А ты что, хорошо его знал?» «Вполне», — улыбаюсь я. «Подружились, когда он вел у нас самооборону». «Надо же! Обычно Думов со студентами не очень-то дружил». «Обычно только со студентками», — хихикает Дюбук, и я тоже не могу удержаться от улыбки. «В общем, так», — восклицаю, — «документы на отчисление аннулируйте. Можете сразу готовить бумаги на перевод на другой факультет. Это чтобы потом время не терять». «Какой ты самоуверенный», — цокает языком Лариса. «С деканом сначала поговори, потом зайдешь. Но раз отчисляться передумал, так и быть. Если что, всегда можешь на целительском остаться». «Я вам точно говорю, что учиться буду на боевом. До встречи». «Эй, Дум!» — говорит Дюба, — когда мы выходим из кабинета? — Сырин подождет. Надо Антошу найти. — Да помню я. Видишь, сколько дел навалилось. Не до Антона пока. — Издеваешься? А вдруг он своими зельями в другое тело сможет тебя переселить? — В какое, например? — издевательски спрашиваю я. — В то, которому башку отрубили? — Нет, конечно. «Ну, в какое-нибудь нормальное, где не половинка». «Мне и здесь нормально. Слабый потенциал, конечно, проблема. Но ты же знаешь, как говорят. Успех — это только 1% таланта и 99% упорного труда. Сказал тот, у кого в прошлом теле был великолепный талант, фыркает Дюба. Знаешь, если рук у тебя нет, машину водить не получится. Дима, ты в порядке? Что? Я замечаю рядом с собой кудрявого коротышку. А, Валера, ты еще здесь? Я тебя ждал. Зачем? Ну, просто, смущается Смирнов. Мы же друзья. Ох, блин. Тяжело вздыхаю я. Ладно, ты с деканом Сыриным Боровиковым знаком? Нет, конечно. Только издалека его видел. Страшный мужик. А ты серьезно, что ли, на боевой факультет собрался? Серьезнее некуда, отвечаю я. Решительно иду вперед по коридору. Следующая пара уже началась, поэтому стало тихо и пусто. Валера семенит за мной, продолжая задавать вопросы. А тебя разве примут? Ну, у тебя ведь это... Жалкая половинка? Почему сразу жалкая? Это ведь тоже дар, пусть и невеликий. Успокоить меня пытаешься или пожалеть? Бросая на кудрявого уничтожающий взгляд, лучше не надо. Блин, Диман, тот аж бледнеет. Ты и правда другой какой-то. Взгляд у тебя... Что меня со взглядом? Не знаю, страшный. Скажи, это я ему привет передаю. Смеется Дюбук. Это мой демон привет тебе передает. Смотрит на тебя через мои глаза и говорит, так бы рожу и порвал. Он что, кровожадный такой у тебя? Смирнов даже отстает на пару шагов. Что за демон хоть? Твою мать, Валера, ты всегда такой приставучий. Как мы вообще дружили? Нам было интересно дискутировать на разные темы. Бормочет парень. А про свою семью я тебе ничего не рассказывал? Смотрю на него через плечо. Нет, ты не хотел касаться этой темы. Ну да, неудивительно. Судя по всему, отношения с родственниками у Могильного такие же прекрасные, как с другими студентами. Не удивлюсь, если в роду Дмитрия тоже считают лошарой. Если род обладает потомственным даром, что вполне вероятно, то это тоже неудивительно. Половинка единицы – позор для магического рода. Так что тебя примут на боевой? Валера смелеет и догоняет меня. Да. Это тебе в приемной сказали? Нет, я собираюсь пройти БМТ. Боевой магический тест? Блин, Диман, он же сложный. Да и похер, я сложности не боюсь. Оказываемся возле двери в кабинет декана, и я тычу пальцем в пол. Стой здесь, я скоро вернусь, наверное. Ладно, бурчит Смирнов и встает именно на обозначенное место. Какой покорный. Может, он мне все-таки пригодится. А у тебя какой потенциал? Спрашиваю. 3 единицы. Ну, чуть меньше. 2 и 94. Неплохо для целителя. Ты не обижайся на меня, если что. Будем и дальше дружить. Давай я Юлю попрошу подружку с собой взять. Погуляем сегодня все вместе. С третьекурсницами? Валера на глазах краснеет. Конечно, улыбаюсь я. Может, тебе даже перепадет? Я научу тебя парочке фишек. А ты откуда фишки знаешь? Ты же... То есть мы же оба... Девственники, что ли? Угадываю я. Ну, да. Вчера я это упущение исправил. Подмигиваю и прям вижу, как в горле Смирнова начинает бурлить 1000 вопросов. «Все, жди меня, и я вернусь!» Стучу в дверь, захожу в кабинет и сразу кланяюсь. «Чем могу помочь?» — раздается мелодичный женский голос. «Ой, я же забыл, что у Сырбора есть секретарша. Очень симпатичная девчуля с прекрасной фигурой. Только одеваться ей приходится скромно. Сырок разврата не любит. В прошлой жизни я к ней пару раз подкатывал, но в постель так и не успел затащить. Ну что ж, теперь у меня есть шанс. Только не прямо сейчас. Я и так уже 2 свидания назначил. Да и с Яной теперь в любой вечер могу пересечься. Главное, что есть дела поважнее очередной киски. «Здравствуйте, декан у себя?» «У себя», — кивает секретарша. «Но он без записи не принимает. Вы по какому вопросу?» «По важному. Мне можно без записи». Несмотря на робкие попытки девушки меня остановить, приближаясь к двери, едва удерживаюсь от того, чтобы не открыть ее с ноги, как старые добрые. Вовремя вспоминаю, что я теперь не магистр. Поэтому стучусь и аккуратно вхожу. «Доброе утро, Михаил Сергеевич!» Декан поднимает на меня глаза, проводит рукой по своей викинской бороде и говорит: «Пошел вон отсюда, я занят». «Ты охренел, Мишаня?» Едва не вырывается у меня. Но поведение для Сырина вполне естественное. Студентов он учит хорошо, но цацкаться не любит. «Пошел вон» — это еще ласково. «У меня важное дело, господин декан, так что никуда не пойду». Закрываю дверь и сажусь на стул, вальяжно закинув ногу на ногу. Сырок сводит густые брови и смотрит на меня так, будто раздумывает, каким способом лучше убить. Ох, что-то даже перехотелось его сырком называть, даже в мыслях. Наверное, потому что я понимаю, теперь-то я ему не ровня, размажет и не заметит. Хотя, чего это я? Вопрос, в общем-то, спорный. Ведь я уже начинаю соображать, как мне жить с таким дерьмовым потенциалом. «Фамилия?» — басит декан. «Могильный». «Факультет, курс?» «Целительский, 1-й». «Правда?» — сыр-бор даже немного расслабляется. «Откуда столько наглости у целителя? Вы обычно все покладистые». Получилось вызвать у него любопытство. «Уже хорошо. Сейчас вообще как раз задорю. Я хочу перевестись на боевой факультет». «Дело твое. В приемную комиссию». Декан указывает на дверь. «Есть проблема. Мой потенциал всего 0.5 единицы». Михаил молчит. Долго. Изучающе смотрит на меня, потом встряхивает головой и переспрашивает. «Сколько?» 0.5 единицы. «В таком случае на мой факультет тебе дорога закрыта». «А вы меня испытайте», — восклицаю я. «Дайте пройти БМТ». «Нельзя. С таким потенциалом ты коньки можешь отбросить». «Все, могильные, не трать мое время, а дверь там». «А если я сегодня одержу победу в 2 дуэлях подряд, дадите пройти тест?» «2 подряд? Ты не сможешь. Даже из боевиков не каждый первокурсник справится». «Спорим?» Я подскакиваю к сырку и тяну ладонь. «Если выиграю, дадите мне пройти тест. Если нет, я отчисляюсь». «О, да. Я ведь и правда знаю, как можно воздействовать на декана. Он азартный человек. Прям очень. Скрывает это ото всех, но магистр Дум все знает. Сырин Боровиков реально игроман. К карточному столу его подпускать нельзя. Даже несмотря на то, что в покер он играет неплохо». «Поспорить хочешь? Ну давай», — с трудом скрывая возбуждение, говорит декан. «Что, правда отчислиться готов?» «Конечно. Как могу, крепко пожимаю большую ладонь». «Я проверю, могильный. Даже на дуэли твои приду посмотреть». «Когда? После занятий?» «Да», — киваю я, — «прямо сейчас иду подавать заявки». «Договорились. Все, теперь иди». «До встречи, господин декан». Я напоследок кланяюсь и отправляюсь в коридор. Валера ждет меня на том же месте, где я ему сказал. Хех, похоже, сырок прав, студенты целительского покладистые ребята. Раньше я с ними мало контактировал и внимания не обращал. «Ну что, получилось?» — спрашивает кудрявый. «Да. Если выиграю сегодня на обеих дуэлях, мне дадут пройти тест». «Блин, Дима, тут без шансов». «Да уж, Валера», — смотрю Смирнову в глаза. «Умеешь ты друга поддержать. Спасибо». «Я просто реалист. «Тряпка ты, а не реалист. Хочешь мужчину превратиться, держись меня. Айда, надо подать заявки на дуэль. А потом мне надо в алхимическое крыло». Дуэльная комиссия успешно принимает мои заявки. Хотя, конечно, убеждает в том, что два поединка подряд – это плохая затея. Но мне плевать. На мой взгляд, наоборот, идея замечательная. Проучу тех мудаков. Раз. Завоюю авторитет среди студентов. Два. Получу разрешение на БМТ. Три. Сплошные плюсы. А то, что есть риск получить люлей, меня не особо волнует. Ну, допустим, получу. Подумаешь. Потом встану и верну с процентами. О, кстати, надо будет вечерком к Таляше зайти, забрать остатки долга. Столько дел, столько дел. В прошлом теле все было как-то попроще, привычнее. Но зато я чувствую такой азарт, что про прошлого себя постепенно даже начинаю забывать. Прохожу мимо своего мемориала и с удовольствием подмечаю, что цветов стало больше. Опачки! А это что там лежит? Неужели? Блин, точно. Кто-то оставил красные кружевные трусики. Какой приятный жест. Интересно, кто это был? Так и не поймешь. Я подобных трусиков сотни снимал. Ух ты, там рядом еще и черные стринги. Вау! Знаю, знаю. Постель я был хорош. Думаю, что многие студентки и преподавательницы безутешно рыдали, когда узнали о кончине магистра Дума. Ничего. Скоро я их всех познакомлю с новым Думом, который носит имя Дмитрий. Уверен, им понравится не меньше. В алхимическом крыле подхожу к лаборантской и стучусь, заглядываю внутрь. Здрасте, а магистр Кушнир здесь? «Молодой человек, вы что, не знаете?» — спрашивает меня седой лаборант. «Что я не знаю?» «Магистр Кушнир пропал. В ту же ночь, когда погиб магистр Думов». Старик грустно качает головой. «Друзьями они были. Вот вместе и сгинули». «Твою мать!» — скреплю зубами я. «Хорошо. То есть плохо, конечно. Я имел в виду, что понял». Млять. Закрываю дверь, отхожу в сторонку и думаю. Валера к тому времени отправился на пару, не стал из-за меня пропускать, так что подумать мне никто не мешает. Кроме Дюбы, конечно. Есть два варианта, Дум. Либо Антоша погиб, либо он с братством. Ты прав. И оба варианта не очень. Второй хуже, как по мне. Это значит, что он нас специально предал. «Вообще не факт», — отмахиваюсь я. «Его могли взять в плен». «Ну и что? Искать его будешь?» «Нет, там садист работает. Я только мешать буду. ДБ без меня разберется. Но как сил наберемся, можно и попробовать потянуть за одну ниточку. Мы с тобой все равно на подпольную арену собирались». «Да, хочу», — восклицает Дюбук. Там и люди есть, которые кого хочешь найдут. Связанные с братством свободы тоже могут тусоваться. Короче, закинуть удочки не помешает. Но это позже. Сейчас надо с переводом на боевой разобраться. «Присрался тебе этот факультет», — ворчит демон. «Зачем тебе вообще учиться? И так все знаешь». «Здесь весело. Да и новые социальные связи мне не помешают. Весь прошлый круг знакомств по звезде пошел. Ладно, вздыхаю. Пойдем в артефактную. Надо взять пару штук, которые помогут на дуэли. А разве на ваших дуэлях можно артефакты использовать? В процессе нельзя. Но кто мешает немного бафнуться перед поединком? Узнаю хитрюгу Дума. Довольно урчит Дюбук. Погнали тогда. Артефактная мастерская, который находится в крыле соответствующего факультета, встречает меня привычным грохотом инструментов и матами студентов-практикантов. Накидываю рабочий комбинезон, который защищен специальным плетением. Несчастные случаи в мастерской – дело обычное, так что о своей безопасности надо заботиться. Насвистывая, как ни в чем не бывало, прохожу к свободному верстаку, беру материалы и начинаю создавать артефакт. Само собой, я не великий артефактор, но кое-что умею. Например, создать тупым талисман ускоренного поглощения маны. На сленге насос или тупняк. Эта штука вредит неподготовленным магам, но в целом очень полезна. Особенно в бою, когда надо резво восполнить резерв. Ну или в моем случае побольше накопить перед боем. Я не собираюсь творить много заклинаний, но запас мне все равно нужен, поэтому вместо того, чтобы идти на целительские пары, создаю тупнячок. «Молодой человек, а вы кто?» Когда я уже заканчиваю, ко мне подходит мастер. «Вы не с нашего факультета?» «Все верно. Я с целительского. Перевожусь на боевой. Декан Сырин Боровиков небольшое задание выдал». «Сделать артефакт?» — удивляется мастер. «Но при чем здесь боевой факультет?» «Фиг знает», — честно отвечаю. «В последний раз прохожусь шлифмашинкой по поверхности талисмана, сдуваю металлическую пыль и протягиваю талисман мастеру». «Зацените. Нормальный насос?» «Как вам сказать?» Мужчина переключается в режим преподавания. «Гравировка далеко не идеальна, в целом небрежно сделана». «Я торопился. Работать будет?» «Да, но перебои более чем возможны. Вы хотите его активировать?» «Еще как хочу». С помощью специального аппарата оживляем магическую гравировку, и простая металлическая безделушка превращается в артефакт. Благодарю мастера, оставляя комбез на месте и сразу отправляюсь в дуэльный зал. Не на пары же идти, в самом деле. Походу, студент из меня будет хуже, чем препод. Хотя на боевом точно интереснее будет учиться, чем на целительском. Используя свеженький талисман, накачиваю себя маной, забивая полный резервуар и с помощью специальной техники распределяя дополнительную энергию по каналам. Времени это занимает больше, чем я рассчитывал. Мастер был прав. Насос работает с перебоями. Но к тому моменту, как заканчивается последняя пара, я еще и помедитировать успеваю. В дуэльный зал начинают стекаться студенты и распорядители. Дуэли — нормальная практика, особенно среди боевиков. Да и вообще, университет не против, чтобы маги выясняли отношения в поединках. Это хорошо способствует развитию и якобы позволяет студентам спускать пар и не устраивать магические схватки на улицах. Они, конечно, все равно устраивают, но это уже отдельный разговор. «Смотри-ка!» — раздается голос Сани. «Он правда пришел?» Отыскиваю взглядом крепыша и его беловолосую подружку. Улыбаюсь и иду навстречу. «Конечно пришел. Ты готов, говнюк? Еще не поздно извиниться». Саня и принцесса Глеб переглядываются и смеются. Одногруппники, пришедшие с ними, тоже хохочут и отпускают издевательские комментарии в мою сторону. «Не дождешься», — отвечает крепыш. «Ну и зря». Зловеще улыбаюсь я. «Тогда идем. Буду наказывать тебя за слова о магистре Думе».